Глава третья. Почему воспоминания возвращаются именно сейчас? Я любила рисовать. В четвертом классе обязательно было ходить на одно дополнительное занятие в день. Во вторник — музыка, в среду — физкультура, в четверг — библиотека, а в понедельник и пятницу — рисование. Рисование было, по сути, посиделками с бумагой и мелками. Но меня учитель посадил в углу с карандашом, и я нарисовала первое, что пришло в голову. Сову, которая сидит на дереве, сделанном из рук. Райан Ланкистер пронесся мимо, перечеркнув мою страничку черным мелком, и сказал: «Все равно некрасиво! Чего злишься?» Учитель отправил его к директору, но Райан, по-моему, даже не расстроился. Школа научила меня любить рисование, но только дома я могла рисовать, и не надо было при этом защищать свой рисунок. Маме с папой очень нравилось, что я рисую, то есть маме нравилось, а папа был не против, но не отказывался от мысли отдать меня на теннис. Хотел добавить в свою коллекцию еще спортивных трофеев, только чтобы теперь на них было мое имя вместо его. Трофеев он так и не получил. Но жаловался на это лишь в мои дни рождения и на Рождество, когда они с мамой дарили мне очередную партию скетчбуков, карандашей, маркеров, красок и холстов. Все, что помогало мне очищать голову от образов, которые плодились там как паразиты. Абсурдные пейзажи, извилистые коридоры, проблески в черноте, как лезвие ножей в ночи. Все такое мрачное. Однажды сказал папа, когда я работала за кухонным столом, а он подглядывал мне через плечо. «Нарисовала бы голубое небо, или цветочное поле, или птицу на ветру. Что-нибудь радостное, чтобы мама могла повесить на холодильник». «Пусть вот это и повесит на холодильник», — сказала я. «Ну, хоть один цветочек», — спросил он. «Там, где я живу, цветочков нет», — сказала я. Оно и понятно, что ко мне возвращаются только самые бесполезные воспоминания, вовсе не объясняющие, как я здесь оказалась, как мы все здесь оказались. Прижимаюсь к стенам и крадусь мимо кабинета в английского языка, двигаюсь осторожно. Позвать Джеффри нельзя, я не могу. Не ровен час услышит то, что бродит по коридорам. Такой уж порядок в школе. В коридорах никто не разговаривает. Вдруг что-то или кто-то услышит. Всегда есть вероятность, что тот, кто ответил, добра тебе не желает. Моя кофта, штаны, ботинки, перчатки — все на мне черное, так что я не выделяюсь. Остальным не так повезло. Некоторые изменились настолько, что не пропустишь. Но не я. Я могу исчезнуть в тени, когда пожелаю. Даже блеск глаз меня больше не выдаст. Миссис Рэмли сидит в кабинете одна. Странно. Джеффри обычно успевает раньше меня. Как и все здание, кабинет озарен неуловимыми источниками света вне поля зрения. Едва обернешься, свет сразу меняется. Миссис Рэмли сидит за своим столом, тускло поблескивая лаком. Я смахиваю с нее пыль и снова придвигаю к столу. Наверное, кто-то приходил и вытащил ее, потому что не узнал. Но вот кто это был? Этим кабинетом пользуемся только мы с Джеффри. А миссис Рэмли редко двигается сама по себе. В коридоре раздаются шаги.